Ее по периметру охраняли деревянные башни, а дороги, ведущие сюда, постоянно блокировали мощные отряды стрельцов. Их казармы также представляли собою оборонительные сооружения. Бомелий заторопился домой. Было еще не холодно, но лиственницы, которые наряду с липами преобладали в округе, уже пожелтели, кое-где осыпались и издавали неповторимый аромат уходящей безмятежной жизни. Жизни, которая свойственна только деревьям, умирающим сегодня, чтобы возродиться весной. Так думал Алистер Бомель. Человек, находившийся в постоянном напряженном страхе при всем своем легком авантюрном характере, почти не помнивший о Боге, но которого тот заставил вспомнить о себе. Бомелию предстоял в ближайшее время неизбежный и решительный разговор с царской невестой. Он должен ей открыть уже разработанный в деталях план, не зная того, как она к нему отнесется. Он понимал, что на карту поставлены жизнь и смерть, и ждать осталось недолго. Он постоянно размышлял, как начать разговор с ней, как заставить ее поверить, что он, отъявленный проходимец, желает ей добра. «Марфа», — повторял Бомелий про себя, — «я старый отпетый убийца». Я опытный обманщик и не раскаявшийся вор. Но ты должна довериться мне, ибо Господь Бог услышал твои молитвы и сподобил тебя спасать. Бомелий выбрал не центральную Слободскую улицу, а околицу, пролегавшую вдоль укреплений, дабы избежать ненужных встреч с просителями. «С самого рождения мы неизлечимо больны смертью», — философствовал доктор про себя. «И, может быть, убиенные сейчас смеются надо мной». Он брел со своим служебным ящиком по околице. Дни стояли без солнца, а зима, казалось, не думала приближаться. Даже ему, привыкшему не расставаться с планами и надеждами, было не по себе от серого, слякотного пейзажа. В такие минуты он любил вспоминать ратных людей, идущих стенка на стенку и начинавших через мгновение рубить друг друга. Им хуже, им страшнее. Всегда он успокаивал себя той мысленной картиной. Но в сегодняшний мрачный, глухой осенний день, после разговора с царем, еще пока ничего не предвещавшего, сравнение с обреченными на гибель ратниками не разгоняло тревоги. Чем же хуже им? Несколько всполохов ужаса, а потом азарт, сумасшествие битвы. Кто останется жив, будет несказанно счастлив, а кто будет убит, враз лишится скорби земной, а что обретет, неведомо никому. Возможно, несказанная радость освобождения станет наградой тем, о ком мы скорбим и кого посчитали неудачниками. А они, наоборот, узрят сияющий мир, узнают о том, что нам здесь недоступно и что выше любого земного блага и удовольствия. Бомелий убеждал себя, что он еще не стар и крепок здоровьем, и мог бы завести семью в тихом немецком городке или более тихом и солнечном швейцарском кантоне. Ведь Мэри не жена ему. Она в их королевской службе главный письмоводитель. Ей приходят с оказии письма со всех концов необъятной матушки Руси. И она составляет краткие депеши на эзоповом языке и отправляет в Холмогоры, а оттуда агенты британской торговой компании переправляют их в канцелярию Ее Величества. Большую часть жизни неразговорчивой Мэри занимает это писанина. Когда она успевает что-то делать по дому, что у нее в голове, на что она вообще рассчитывает? Сколько лет он живет с ней бок о бок, но Мэри — сплошная загадка. Они почти не говорят, когда остаются одни, а на людях тем более. Бомелий давно понял, и звезды подсказывают, что надо бежать, прихватив порядочную сумму.